Ветры злые не раз встретят вас на пути, и челнок ваш покроет волной. Только там, где Иисус, только там есть покой, только там мир царит.